Немота. Кто же был так силен и умен? Кто мой голос из горла увел? Не умеет заплакать о нем рана черная в горле моем. Сколь достойны любви и хвалы, Март, простые деяния твои, но мертвы моих слов соловьи, и теперь их сады словари. О, воспой, умоляют уста, снегопада, обрыва, куста. Я кричу, но как пар изо рта округлилась у губ немота. Задыхаюсь и дохну, и лгу, что еще не останусь в долгу пред красою деревьев в снегу, о которой сказать не могу. Вдохновение чрезмерный, сплошной вдох мгновения душою немой не спасет ее выход иной, кроме слова, что сказано мной. Облегчить переполненный пульс как угодно, нечаянно, пусть, и во все, что воспеть тороплюсь, воплощусь навсегда наизусть. А за то, что была так нема и любила всех слов имена, и устала вдруг, как умерла, сами, сами воспойте меня.